Глава 16. Песнь Орфея. Шторм за стеклом. Хаос. Был выбран корабль «Песни Орфея», обтекаемый и грозный легкий крейсер, умело управляемый известным своей настойчивостью капитаном Янус Силамор. Как только приказ Ларгара поступил в 1301 флотилию, Силамор предложила песнь, даже не дожидаясь, пока затихнут искаженные воксом традиционные благословения Ларгара. Старший офицер ее экипажа, однако, не разделял энтузиазма своего капитана, указав на то, что им предстоит пережить самый мощный и разрушительный из всех варп-штормов, когда-либо описанных в истории человечества. Перед ними предстала аномалия, обладающая всей силой легендарных бурь, разделивших человеческие миры за много столетий до начала Великого Крестового Похода. Силамор прищелкнула языком, привычка, выдававшая ее нетерпение, и приказала ему заткнуться. Последовавшая вслед за этим улыбка могла показаться приветливой только тем, кто плохо знал капитана. Время отлета было приурочено к рассвету над равниной, так что экипаж успевал провести только самые необходимые приготовления. Серые десантные катера опускались на небольшую посадочную палубу песни, доставляя все новые и новые отделения, закованных в темную броню Астартес. Для размещения несущих слово, их запасов снарядов, обслуживающих сервиторов и сопровождающего седьмую роту контингента Легио Кибернетика, которым командовал раздражительный техноадепт Ксеню-73, пришлось очистить все помещения трюмов. Процедура знакомства заняла не слишком много времени. Пятеро Астартес вошли на капитанский мостик, и Силамор поднялась со своего трона, приветствуя воинов. Каждый назвал имя и звание. Один капитан, один капеллан и трое сержантов. И каждый отсалютовал. Она, в свою очередь, представила им экипаж корабля. Все держались вежливо, но холодно, и знакомство заняло всего несколько минут. И только когда Астартес остались на мостике, Силамор ощутила, что этикет нарушен. Она невозмутимо продолжала заканчивать последние проверки, поочередно указывая серебряным набалдашником своего жезла на каждый из пультов контрольной консоли. «Машинное отделение!» «Двигатели», — ответил старший офицер, — «готовы!» «Ауспик!» «Есть, мэм!» «Пустотные щиты!» «Щиты готовы!» «Орудия!» «Орудия готовы!» «Поле Геллера!» «Есть поле Геллера!» «Рулевой!» «Рулевой готов, мэм!» «Все посты докладывают о полной готовности», сообщила она капитану несущих слова. Это было не совсем так, и Силамор надеялась, что голос не выдаст ее. Да, все посты действительно отрапортовали о полной готовности, но за час до этого поступили рапорты о мятеже на нижних палубах, подавленном с применением огня на поражение и об одном самоубийстве. Корабельный астропат подал прошение о переводе на другой корабль. «Просьба отклонена», — капитан нахмурилась. «Во имя императора, кем он себя возомнил, чтобы подавать подобные рапорты?» А навигатор погрузился в так называемое состояние интенсивной ментальной защиты для сохранения своей фундаментальной квинтэссенции. Силамор даже не хотела пытаться понять, что это означает, и вместо того, чтобы пересказывать все это высоченному воину, стоявшему рядом с капитанским троном, она просто коротко кивнула и доложила о полной готовности корабля. Астартес повернул в ее сторону раскосые голубые линзы шлема и тоже кивнул. «Скоро прибудет еще один, последний катер. Как только он подойдет, вся команда посадочной палубы должна покинуть отсек». Поднятая бровь недвусмысленно выразила мнение капитана об этом неординарном распоряжении. На тот случай, если Астартес не понял, она озвучила свое недоумение. «Хорошо, а теперь объясните мне причину». «Нет», — ответил один из Астартес, назвавшийся сержантом Малнором. «Просто исполняй приказ». Капитан Аргелтал жестом приказал своему брату замолчать. Последний десантный катер доставит на борт некое существо, и чем меньше членов экипажа твоего корабля его увидит, тем будет лучше для нас всех. Первый помощник многозначительно кашлянул, Силамор дважды моргнула. «Я не потерплю присутствия ксеносов на борту песни», — заявила она. «Я не сказал, что он чужак», — поправил ее Аргел Тал. «Я сказал, что это существо. Мои воины сами проводят его на мостик, и когда это произойдет, не смотри на него. Это относится и ко всем остальным. Сосредоточьтесь на своих обязанностях. Мои люди дежурят на посадочной палубе правого борта, и они предупредят нас о приближении корабля». «Поступил вызов с Депрофундис», — доложил дежурный вокс-офицер. Несущие слова опустились на колени и склонили головы. «Принять вызов», — распорядилась Силамор. При этом она непроизвольно подняла руку к волосам, проверить, в порядке ли прическа, а другой рукой одернула китель. Остальные офицеры последовали ее примеру, смахивали невидимые пушинки с эполет и вытягивались в струнку. На главном экране рубки появилось изображение командной палубы флагмана, где на почетном месте стояли примарх и командующий флотилией Торф. «Говорит флагман», — раздался голос Торва. «Доброй охоты, песнь!» «Благодарю, сэр», — ответила Силамор. Напряженное молчание, установившееся между двумя кораблями, нарушил Аргел Тал. «Сэр!» «Да, сын мой!» Помехи в воксе слегка искажали мягкий голос Ларгара, но с экрана сияла его искренняя улыбка. «Мы вернемся и принесем все ответы, в которых нуждается легион, даю слово». Он показал на прикрепленный к наплечнику доспеха пергамент. «И приношу клятву момента». Примарх продолжал улыбаться. «Я знаю, Аргел Тал, прошу тебя, поднимись. В этот момент я не могу допустить, чтобы ты стоял на коленях». Несущие слова поднялись, согласно приказу, и Аргел Тал кивнул Силамор. «Последнее судно прибыло на посадочную палубу. Мои люди сопроводят существо к капитанскому мостику. Поднимай корабль, капитан». Ожившие двигатели заставили корабль вздрогнуть, а затем песня Орфея, словно летящее копье, рванулась от планеты, направляясь к далекой границе шторма. «До внешнего края шторма 3 часа ходу», доложил один из офицеров рулевой рубки. Аргел Тал, ожидая, когда откроются двери капитанского мостика, поднял болтер. «При появлении этого существа старайтесь не смотреть на него». Ни на кого не глядя, он обращался к каждому из членов экипажа. «Это не вопрос вежливости или этикета. На него нельзя смотреть. Нельзя встречаться с его взглядом. И постарайтесь не вдыхать его запах». «Это существо ядовито?» – спросила Силамор. «Оно опасно», – ответил несущий слово. «И поймите, я даю вам эти инструкции ради вашей же безопасности. Не смотрите на него. Не смотрите даже на его изображение на мониторе или экране. Если оно заговорит, сконцентрируйте свое внимание на чем угодно, только не на его словах. А если у вас в его присутствии возникнет тошнота или боль, немедленно покиньте свой пост». Смех Силамор прозвучал не слишком искренне. «Капитан, ты нервируешь мою команду. Просто делайте, как я сказал, прошу вас». Она нахмурилась, поскольку не привыкла получать распоряжения на своем корабле. «Конечно, сэр. И не считайте это оскорблением, Силамор». Несущий слово постарался придать своему голосу некоторую сердечность. Но Вокс немедленно скрыл ее, не оставив и следа теплоты. «Просто доверься мне». Наконец двери открылись. И первое, что ощутили члены экипажа, было отвратительное зловоние, от которого многие закашлялись. Надо отметить, только один человек обернулся, чтобы посмотреть, что же это за существо прибыло на капитанский мостик в сопровождении целого отделения Астартес. И этим человеком был капитан Янус Силамор. Непроизвольно нарушив данное лишь несколько минут назад обещание, она повернулась к открывающимся дверям и увидела существо, обрамленное светом ламп из коридора. Первый приступ неудержимой рвоты так стремительно ударился в ее зубы и губы, что Силамор не успела открыть рот. Вторая волна выплеснулась на пол, когда капитан уже упала на четвереньки. Утренний кофеин, остатки сухого пайка и желчь тотчас растеклись по палубе. «Я тебя предупреждал», — напомнил Аргел Тал, не отрывая взгляда от существа. В ответ у нее вырвалась еще струя рвоты, и на губах повисли потеки слюны. Ингитель прополз на капитанский мостик, оставляя за собой слой прозрачной слизи. Шуршанию его скользкого тела, а металлический пол вторило равномерное постукивание посоха. Офицеры, прикрывая руками носы и рты, не скрывая отвращения, покинули свои места вокруг капитанского трона. При приближении Ингетеля некоторых вырвало прямо в ладони. Но странное существо этого, казалось, не замечало. Его разные глаза, не отрываясь, смотрели на шторм, отражающийся на обзорном экране. Силамор, воспользовавшись протянутой рукой Аргелтала, поднялась на ноги. «Кого вы притащили на мостик моего корабля, капитан?» «Это наш проводник. А теперь, при всем моем уважении, Силамор, вытри губы и приступай к выполнению своих обязанностей. Возможно, в следующий раз ты более внимательно прислушаешься к моим советам». Она достаточно хорошо знала капитана по встречам с командованием флотилии, чтобы понимать, насколько несвойственна ему эта холодная немногословность. Из всех командиров, несущих слово, Аргелтал всегда был самым общительным и всегда с готовностью прислушивался к суждениям смертных офицеров. Она ничего не сказала в ответ, только кивнула, стараясь дышать ртом, чтобы уберечься от омерзительного запаха, от которого усиливалась тошнота. Но самым отвратительным был для нее не сам запах, а то, что он оказался ей знакомым. Еще маленькой девочкой на Колхиде ей довелось пережить вспышку эпидемии лихорадки в деревне, и она стала одной из немногих, кто дождался прибытия отряда погребальных жрецов из города Серых Цветов. В течение одного дня они соорудили огромный погребальный костер, чтобы очистить мертвых перед тем, как развеять их прах по пустыне. Запах этого костра остался с ней на всю жизнь, и сейчас, когда он появился снова, она с трудом могла переводить дыхание. Ее внимание привлекло загадочное постукивание, и капитан перевела взгляд на палубу неподалеку от неподвижного тела существа. Из-под складок мускулов нижней, змеиной половины тела, вытекала вязкая, непрозрачная жидкость. Там, где она соприкасалась с палубой, металл обесцвечивался. «Полный вперед!» – скомандовала Силамор и сглотнула, предотвращая очередной приступ тошноты. Песнь Орфея, по-прежнему оставаясь нетерпеливым охотником и страстным исследователем, вздрогнула и прибавила скорость. По мере приближения на обзорном экране разбухал и наливался красками гигантский шторм. «Авгуры флагмана сумели оценить размер области космоса, пораженной штормом?» – спросила она. «В Великом Оке находятся тысячи и тысячи звездных систем». Она сильно побледнела и замерла. «Я слышала голос». «Не обращая на него внимания», — приказал Аргелтал. «Вы со своей смертной командой можете странствовать на протяжении жизни сотни поколений и увидите всего лишь тень его полного великолепия». «Я все еще слышу его». Аргелтал что-то глухо проворчал, и его голова резко повернулась в сторону существа. «Не играй их жизнями», — сказал он, — «тебя предупреждали». «Ни один из них не переживет этого путешествия, а ты глупец, если думаешь иначе». «Он сказал...» «Ничего он не сказал», — прервал Аргелтал ее лепет. «Не слушай этот голос. Сосредоточься, Янус. Занимайся своими делами, а все остальное оставь нам. Я не позволю этому созданию причинить вред кому-либо из твоего экипажа». «Она тебе не верит». «Умолкни, ложный ангел». «Она знает, что ты лжешь. Ты же слышишь стук ее сердца, как слышу его я. Она испугана и понимает, что ты ее обманываешь». На другом конце рубки вырвало двух слуг, сидящих за своими пультами. Еще один потерял сознание, и из ушей стала медленно сочиться кровь. «Это долго будет продолжаться?» – спросила Силамор Аргелтала. Она старалась не смотреть через его плечо на существо и надеялась, что голос не дрожит. Несущий слово немного помедлил с ответом. «Думаю, долго», – спокойно произнес он. Один из рулевых дернулся, сидя на своем месте, так что сильно ударился затылком о подголовник. Он еще успел застонать сквозь стиснутые зубы, а потом забился в жестоком припадке, удерживаемый только ремнями безопасности. «Команда медиков, немедленно на рулевой пост», — приказала капитан. Терпение Силамор почти истощилось, когда один из ее помощников-сервиторов вдруг сорвался со своего места и начал ползать по палубе. Ноги этого сервитора по самые бедра были удалены хирургическим путем, чтобы он всегда оставался на своем посту. Увидев, как он спрыгнул с бронзовой подставки и стал цепляться ногтями за пол, Силамор настолько поразилась его небывалому поступку, что на несколько мгновений оцепенела. А аугментированный прислужник тянул за собой провода и кабели, прикрепленные к спине и обрубкам ног. Из носа капала густая смазка. «Кровь императора!» — едва слышно выругалась Силамор. «Всем отойти назад!» Она лично уничтожила несчастное создание единственным выстрелом из пистолета в голову, а затем приказала палубным матросам убрать тело. Вокс-офицер Арвас обратился к капитану, когда она возвращалась к своему трону. «Ты это слышишь?» – спросил он. «Контакт? Другой корабль?» «Нет». Он прижал к голове наушник и сосредоточенно нахмурился. «Я слышу его, капитан». Возрастающее раздражение перевесило ее беспокойство. «Кого ты слышишь?» Янус знала Арваса больше 10 лет, а однажды ночью, 4 года назад, она познакомилась с ним и с 4 бутылками серебристого индонезийского вина, непозволительно близко. Несмотря на этот единственный неблагоразумный поступок, он оставался одним из самых опытных и преданных офицеров. «Скажи, кого ты слышишь, лейтенант?» Он попытался перенастроить пульт, покрутив несколько дисков. «Я слышу, как умирает Ваник. Он кричит, но недолго. Потом начинается белый шум. Послушай». Он протянул ей свои наушники. «Ты услышишь, как умирает Ваник. Услышишь, как он кричит, но недолго». Она нерешительно протянула руку за наушниками. Стоящий рядом с Арвасом вокс-офицер Ваник попытался улыбнуться, но его полное лицо выдавало крайнее беспокойство. Арвас тем временем вытащил из кобуры свой пистолет и послал в живот соседа 4 пули. Обжигающая горячая кровь брызнула в лицо Силамор, и Ваник с криком повалился на палубу. «Теперь ты это слышишь», — сказал Арвас. Капитан не успела отреагировать, как ее оттолкнула размытая серая тень. В следующее мгновение Арвас уже болтался в воздухе, удерживаемый рукой Аргилтала, сдавившей его шею. Корабль, словно разделяя тревогу экипажа, сильно задрожал. Арвас, даже зажатый в руке Астартес, царапал пальцами лицевой щиток доспеха с отчаянной яростью загнанного в угол зверя, который пытается выдавить глаза своему врагу. Голубые линзы покрылись мутными, потными разводами. Медицинская команда подоспела к Ванику как раз в тот момент, когда офицер умер у ног врачей. Арвас оказался прав. Кричал он недолго. Несущий слово, не обращая внимания на скребущие по шлему пальцы, повернулся к одному из своих воинов. «Догатал, забери этого беднягу в камеру». Он передал Арваса другим несущим слово, толкнув его так, что тот растянулся на полу. Один из Астартес шагнул вперед, подхватил сопротивляющегося офицера за воротник и поднял с пола. Теперь вместо умолкнувшего Ваника начал вопить Арвас. «И застав его замолчать», — добавил Аргилтал. «Как прикажешь, брат». Догатал обхватил шею офицера, легонько сжав его горло. Голос умолк, и несущий слово вытащил обезумевшего офицера с капитанского мостика. Капитан Силамор сердито взглянула на возвышающуюся фигуру Аргилтала. «Это существо не может оставаться на мостике. Оно как-то на нас влияет, верно?» «Я не знаю. Тогда спроси его». «Мы переведем его на обзорную палубу, капитан. Распорядись, чтобы твои люди освободили помещение, а также прилегающие коридоры. На полной скорости держи курс на край шторма. При необходимости я свяжусь с тобой с обзорной палубы». «Благодарю», — ответила Силамор. Аргилтал в ответ коротко кивнул, а затем отошел к своим братьям. «Убийцу надо было уничтожить», — заметил Ксафин. «Он будет дожидаться суда за свой поступок. Его действия могут признать неосознанными». Аргилтал отвернулся и увидел, что Энгитель уже скользит к выходу. Астартес последовали за ним. «Мы направляемся в неведомое, и перед моими глазами нет ничего, кроме темноты», — сказал Аргилтал своему капеллану. «И тебя это тревожит?» «Конечно, тревожит. Если мы на пороге просвещения, почему я еще никогда не чувствовал себя настолько слепым?» «Тьма гуще всего перед рассветом», — пробормотал Ксафин. «Это аксиома, брат мой. Звучит невероятно убедительно, пока не поймешь, что она обманчива».